Глава 19. Настоящая. Большого риска для себя я не увидел. Без приглашения никто в мой номер не войдет, да и стоял я на шкуре, дарующей неуязвимость. Предательница, скорее всего, попытается меня выманить, но черта с два ей это удастся. Переборов желание остаться хищным сундуком, я вернул себе человеческий облик и открыл дверь, готовый тут же ее захлопнуть, если Тисса окажется не одна. Она была одна. «Привет, Алекс», — сказала она, нарушив негласное правило использовать в Диссе игровые имена. «Впустишь?» «Еще чего». По своей злобности моя гримаса не уступила бы лучшему оскалу подлинного мужа Джоана. «Вали отсюда к своим детям!» Она покрутила головой, потом прошептала. «Алекс, то была не я, а другая Тисса. Сейчас я настоящая». Изучив ее профиль, я хмыкнул. «Конечно, та Тисса, настоящая, была со мной на гражданских тестах и готовилась помогать пробужденным. А кто ты, я понятия не имею. Вижу дитё Кратоса, продавшее не только меня, но и всех друзей детства». «Обе Тиссы я. Та вчерашняя Тисса, которая полетела из Калийского дна на остров Белых Амазонок, чтобы встретиться с Леомом, была перехвачена флайером детей Кратоса. Ту Тиссу отправили в сковородку, потому что это было частью сделки Хлои Клиффхангер с тобой. Когда ваш договор потерял актуальность, меня вернули туда, где создали». «То есть ты признаешь, что являешься биороботом?» «Я не робот. Мое тело на 100% такое же, как у настоящей Тиссы. Те же мысли, те же воспоминания, тот же характер. Но у той, вчерашней, Тиссы в неполноценном разуме, ментальном слепке, были вшиты определенные триггеры и установки. Она была запрограммирована детьми Кратоса на ряд задач, связанных с твоим устранением». «И куда делась вчерашняя Тисса? Ты какой-то новый биоробот?» «Я и есть она, и в то же время я теперь настоящая Тисса». «Слишком много Тисс», — вздохнул я. «Ты специально хочешь меня запутать? Если ты тоже андроид, то где моя подруга?» «Я тебе все расскажу, но поблизости много лишних ушей. Дети внизу, кто-то в любой момент может подняться на второй этаж. Впусти. Это твой шанс выбраться из тыла в ущелье в Большой Дисгардиум, Алекс». Мысленно выделив пространство между шкурой и порогом, я определил его как зону допуска для андроида. Интерфейс личной комнаты позволял и такие настройки. Шкуру я оттащил так, чтобы с порога нельзя было до меня дотянуться и спихнуть с нее. Ведь если Тисса поразит меня какой-нибудь магией света, я воскресну на кладбище, где наверняка уже поджидают дети. В личной комнате можно нанести урон. Были прецеденты, когда владелец устраивал вечеринку, а та заканчивалась развеселым мордобоем. И никакими настройками это не уберешь. Вроде бы все продумал, но чувство, что делаю ошибку, не исчезло. Пришлось положиться на наитие, которое говорило, что даже от такого шанса отказываться нельзя. Шансы обычно появляются оттуда, откуда не ждешь. «Впустить Тиссу», — мысленно велел я интерфейсу комнаты, а вслух сказал. «Заходи, но дальше себя я тебя не впущу». Тисса вошла, закрыв за собой дверь, и облегченно вздохнула. «Хорошо. Просто выслушай, потом сам решишь, нужна ли тебе моя помощь. Говори». Я не предложил ей стула и сам остался стоять, сложив руки на груди. Тисса прислонилась к двери в той же позе и сообщила. «Первым делом порадую тебя. Твой контракт с Леомом закрыт. Я встретилась с ним». «Чего он хотел?» — спросил я, не веря ее словам. Плел какую-то чушь о том, что никто и никогда в жизни его не бросал. Я стала первой, и он просто места себе не находил, пытаясь понять, как такое произошло. Я ему объяснила, как. Этот идиот так удивился, что не поверил, что я его бросила из-за измен. К делу это не относится. Главное, ты свободен от контракта. Небесный арбитраж тебя не тронет. Я не получал никаких уведомлений. У арбитров нет сюда доступа. Твой клон на Кхаринзе получил уведомление. Бегемот подтвердил. Допустим, я тебе поверил, хотя ты уже соврала, когда сказала про бегемота. С чего бы? Я все еще жрица спящих. Это во-первых. А во-вторых, именно это позволило бегемоту призвать меня к себе, едва он ощутил мое присутствие в Дисе. Там меня ждали Тиамат и Кингу, новый спящий, которого ты призвал. Кингу покопался в моем разуме и нашел закладки детей. Этот спящий вычистил все лишнее, освободив меня от контроля. «Допустим», — повторил я, наполняясь надеждой, что она говорит правду. Спящие сделали даже больше. Они вернули мне не только свободу, но и настоящую личность Мелиссы Шефер. Поверь, боги знали настоящую Тиссу лучше, чем она сама, а потому смогли сделать из меня не биологическую копию с ментальным слепком, а самую настоящую Тиссу. Пока она все это рассказывала, по ее щекам катились слезы. «Ты так говоришь, как будто...» «Настоящей Тиссы больше нет, Алекс», — тихо сказала она. «Не знаю, откуда я это знаю, но так и есть. Видимо, пока я была клоном, люди Галлахеров не стеснялись при мне обсуждать дела. В общем, настоящей Тиссы нет. От ее тела избавились без следов, типа отработанный биоматериал». «Избавились без следов? Я знал только один способ сделать это надежно». Горло сдавило спазмом. Я представил, что чувствовала Тисса перед смертью. Совсем девчонка, по сути, ребенок, еще не видевший жизни за пределами Диса. Она ничего не успела, почти не была счастлива, и ее так зверски убили. Мне живо представился ее ужас, боль, отчаяние и жуткая нечеловеческая боль, которую практически невозможно вытерпеть. Нежная прозрачная кожа, юная плоть — все это было, скорее всего, разъедено, сожжено кислотой. Глаза зажгло так, будто их тоже сейчас разъедала та же взвесь, и я запрокинул голову, завыв в небесный потолок королевского номера. Клон может думать о себе что угодно, но он все тот же андроид, а моей подруги больше нет. Девушки, которую я любил, которую целовал, нет, как и Малика, и если того хотя бы похоронили, то Тиссу. Лже-Тисса перешагнула барьер, выставленный в настройках номера, и обняла меня. Горе разрывало мне сердце, но инстинкты никуда не делись. Я отскочил на край шкуры и приготовился к бою. В голове стучало «Как?», и Тисса словно прочла мысли, объяснив. «Я все еще в списке твоих друзей, Алекс. Ты выставил нам беспрепятственный доступ в свою комнату. Забыл? Это было еще в Тристаде». «Погоди, ты хочешь сказать, что с самого начала могла войти?» «Конечно, могла, но не стала. Ты должен был сам меня впустить. Нам много о чем нужно поговорить. Может, сядем за стол?» Я все еще не доверял ей полностью, поэтому, кивнув, взялся за края шкуры и поскакал на ней к обеденному столу. Тисса села напротив, без спросу налила себе дворфийского эля из бездонного кувшина, отпила половину, стерла с верхней губы пену. «Я проясню то, что ты забыл». Огласив комнату отрыжкой, улыбнулась она. «Эта раскованность была из репертуара Тиссы, которую я знал. Йоши стер тебе память о дне, когда ты вернулся в Калийское дно с гражданских тестов, потому что в тот вечер вы сообразили, что я клон Тиссы. Если бы с этой информацией ты вошел в Дис, небесный арбитраж понял бы, что с Леемом будет встречаться не настоящая я». Стоило ей это сказать, как пробел в воспоминаниях заполнился. Наш разговор с Тиссой, спирт Фишелевича из фляжки. Допрос андроида. Что было потом? Что-то важное, но я не помнил, что именно. «А теперь это не важно?» «Абсолютно. Дело сделано. Едва Кингу прочистил мне мозги, я стала настоящей Тиссой, понимаешь? И сразу же догадалась, что нужно делать. Спасать тебя от нарушения контракта с Леемом. Ведь если бы я с ним не встретилась, твое бегство отсюда в Дис ни к чему бы не привело. Тебя бы сразу взял небесный арбитраж». «Надеюсь, это не очередная ложь в твоем исполнении», — пробормотал я. «Можешь рассказать подробнее, что с тобой произошло? Только по порядку, а то у меня уже голова кружится. Сколько всего было Тисс? Какая ты по счету?» «Третья. Первая была настоящая. Вторая — та, что...» Ее губы затряслись. «Что убила Малика и ранила Риту. Я — третья». Та часть ее истории, что она мне рассказывала в сковородке, не изменилась. В ее воспоминаниях после демонических игр прошла всего неделя. Вернувшись оттуда, она получила достижение в песочнице. Следом последовало приглашение детей Кратоса. Она полетела и встретилась с Джошуа Галлахером, а когда вернулась домой, отец отправил ее на гражданские тесты. Он не переживал за нее, потому что все это время общался с первым клоном, той самой Джеральдиной. В сковородке ее нашла Хлоя Клиффхангер и отправила ко мне. Уже вместе с ней мы вернулись в Калийское дно. В тот вечер на базе клана Тисса чувствовала себя нормально и переживала за дела пробужденных, пока Сергей не влил в нее спирт Фишелевича. Заложенный триггер сработал раньше времени, клон выдал себя. Йошихиру не смог нейтрализовать программу, заложенную детьми. Зато у него получилось не только заблокировать ее, но и внести новую задачу с наивысшим приоритетом — встретиться с Леемом Дрисколом. Чтобы не вызывать подозрений, Тиссу отправили на остров Белых Амазонок одну. Мы тогда не знали, что дети закрыли небо над Калийским дном. Поэтому то, что флайер Тиссы был перехвачен, выяснили позже, когда Сергей отследил, что тот направился на базу детей. Там Тиссу накачали медикаментами, а когда она очнулась, все вмешательства Йоши были устранены. Джошуа, завладев моим персонажем в стылом ущелье, решил придержать клона при себе. Он мог быть полезен детям Кратоса. О том, что Тисса вошла в этот клан, объявили официально. Сегодня утром ее привлекли к клановому рейду, ведь у Тиссы есть способность воскрешения павших прямо в бою. Вечером же, как новичка, отправили отбывать повинность по патрулированию в стылом ущелье. Вот только в ДИС заходил неполноценный клон с ментальным слепком, а сюда, в зону изоляции, попала Тисса, которую мне бы очень хотелось считать настоящей. Где-то между двумя этими событиями девушка нашла Лиама и встретилась с ним в Доранте. «Алекс, я настоящая», — тихо сказала она, увидев в моих глазах недоверие. «Я помню, как напросилась к тебе в гости, и мы пили пиво у тебя на диване. Помню, как целовались с тобой, и это мои воспоминания». Я нехотя кивнул, и все же относиться к этому аватару как к Тиссе я не мог, а потому не собирался щадить ее чувства и напомнил. «В Дисе называй меня Скиф. Думаешь, я забыла о нашем правиле?» — улыбнулась она. «Забыла, как Краулер выговаривал за то, что ты назвал его в Тристаде Эдом? Я зову тебя Алексом по одной причине. Хочу достучаться до друга, а не до его персонажа». «Что о тебе думает бомбовоз?» Я назвал имя последнего из первоначального состава пробужденных, кто оставался на Кхаринде. «Он тебя видел?» «Бом в порядке. Ему хватило слов бегемота о том, что я теперь не просто биокопия Тиссы, но и та же самая личность. Если бы не спящие, осталось бы бледным ментальным слепком. Но сейчас я и есть Тисса, Алекс». Я задумался над ее словами, а она продолжила говорить о бомбовозе. «Гирос помог ему с квестом в подводном царстве. Бом просил тебе передать, что он не только близок к месту силы, но и нашел среди нагов строителей. Так что четвертый храм поставим со дня на день. Хорошие новости, ведь так?» «Новости хорошие. Но не поверю, пока не услышу это от самого Ханга, когда выйду в Реал. До конца рабочей смены меньше часа. Скоро убедишься. А пока давай подумаем, как тебя отсюда вытаскивать». «Как-как?» — проворчал я, постепенно успокаиваясь. «Брать сотый уровень и прорываться через портал». «Не все так просто, Алекс», — сказала Тисса. «Портал ведет на земли детей, а те уже в курсе, как шустро ты начал игру в стылом ущелье. Даже если вырвешься отсюда, там тебе не сдобровать». «У тебя есть другие предложения?» «Нет», — качнула она головой, отчего ее белокурые волосы взвились. «Но ты точно что-то придумаешь, а я тебе помогу. Не забывай, что у меня свободный вход-выход в стылое ущелье. Галлахеры считают меня все тем же биороботом, а потому особо не следят». Она еще не договорила, а меня осенило, и я вскочил с места. «Давай за мной!» У себя в спальне я открыл личное хранилище и кивнул на него. «Не спрашивай как, но я сейчас превращусь в стул. Забрось меня в хранилище. Закрой сейф и двигай на Кхаринзу. Пусть другой скиф откроет хранилище в личной комнате и...» «Он не двигается», — перебила Тисса. «Но бегемот может перемещать своего инициала как куклу, так что...» «Сделаешь?» «Сделаю. И если нам удастся вытащить из того хранилища стул, это будет значить, что я выбрался». «Что в Дисе появится два скифа?» — закончила Тисса. «Причем ты останешься с 15-м уровнем. Уверен, что хочешь этого?» «Это лучше, чем торчать здесь. Уверен, управляющий скин как-нибудь нас объединит». Она хотела сказать что-то еще, но я уже принял облик стула. Ничего не чувствуя, я видел лишь, как трансформируется обстановка. Комната сменилась сейфовым хранилищем, потом все потемнело. Хлопнула наружная дверь. Оставалось ждать, когда Тисса вернется. Вот только вернется ли? То есть, даже если захочет вернуться, как она попадет в мою комнату? Глубинка тут не сработает, а я же чертов стул внутри запертого сейфа. Кто ей откроет? Видимо, в таком виде мыслить противопоказано. Даже из закрытого хранилища я услышал, как в дверь номера стучат кодом пробужденных. Отменив мимикрию, я пожелал, чтобы сейф открылся. Массивная дверь распахнулась, я вылез и пошел открывать. Тисса ворвалась в номер, захлопнув дверь и покачала головой. Не получилось. В том хранилище не было ни тебя, ни стула. Зато бегемот попросил, чтобы я взяла и принесла тебе это. Она протянула ладонь, где лежал самый опасный артефакт в мире. Ядрышко Чумного Мора. Божественный артефакт. Превращает поглотившего в ядро Чумного Мора. Требования. Только для классов бог, жрец или предвестник. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Бережно взяв его, я окончательно поверил, что эта Тисса наша, настоящая. Потому что, будь иначе, ядрышком бы уже владел Сноусторм.